Глава 26. Урок. «У меня на сегодняшний вечер билеты в театр», — неожиданно сообщил мне Этьен. «Правда, в партер. Хочешь?» «Сегодня?» — растерялась я. «Но...» «Я не настаиваю, просто предлагаю. Оденемся попроще и затеряемся в толпе». «Ну уж нет, я прятаться не хочу. У моей семьи в театре своя ложа. Пойду и с удовольствием, но только при полном параде». «С секретарем?» — насмешливо приподнял брови Роймуш. «А это не испортит тебе репутацию?» «Я переживу», — легкомысленно отмахнулась я. «К тому же это лишь театр. Как может он испортить репутацию?» «Ты действительно хочешь это знать?» Голос Этьена стал низким и тягучим. У меня даже мурашки по спине пробежались. «А вот хочу. Это ведь входит в наш договор по обучению меня. Как правильно вести себя с мужчинами?» «Договор?» Он на мгновение задумался, а потом решительно кивнул. «Будет тебе договор». Усталость мгновенно улетучилась. Я бросилась в свои покои переодеваться. Никаких платьев с декольте, все предельно скромно. Ради такого случая я даже корсет надела. Тканевый, без костяных вставок, но все же моя талия теперь смотрелась очень даже тоненькой. Шелковое изумрудное платье мне очень шло, делая меня строже и взрослее. Мне показалось, что Рии Роймуш оценит скорее мудрую, опытную женщину рядом с собой, чем наивную особу, только что выпущенную из пансионата для девочек. Хотелось ему понравиться. Дурной знак на самом деле. Никогда я еще не наряжалась ради мужчины. Ради единственного мужчины. Обычно, чтобы быть не хуже других леди, ну и себя показать обществу, конечно. А тут я только и думала о том, что надеть что-то белое, и он решит, что я застенчива и неопытна. Белый цвет невинности, как всем известно. Надеть яркое, и он подумает, что я легкомысленна. Надеть то пресловутое платье, демонстрирующее слишком много моих достоинств, покажусь распутной бесстыдницей. Как оказывается сложно нравиться мужчинам. Рии Роймуш, с которым я еще недавно легко и непринужденно общалась, а теперь вдруг начала робеть, ждал меня у входа из дворца, окинул взглядом, да таким, что я поняла, оценил и доволен. Сам был одет под стать мне. Белоснежная сорочка, строгий сюртук и шелковый шейный платок с жемчужной булавкой. Ничем не хуже, чем наши князья, право слово. А статью даже лучше. Высокий, широкоплечий, с горделивой осанкой. С ним даже просто пройтись по улице приятно, не то что в театр. До здания театра дошли пешком. От королевского дворца идти было совсем недолго. Повела своего спутника сразу в нашу ложу, конечно, пустовавшую сегодня. Право на собственную ложу у нашей семьи много десятилетий. В трудные времена мы ее сдавали другим, менее древним аристократам. Но в этом сезоне оставили за собой. В конце концов, Роб уже совсем взрослый. Ему будет куда пригласить какую-нибудь приглянувшуюся леди. Что скажут ваши родители, узнав, что вы были тут с мужчиной? Поинтересовался Рии Роймуш. Не разозлятся ли? Разозлятся, вздохнула я. Вы должны были спросить разрешение у графа Ларье, прежде чем приглашать меня куда-то. Но дело уже сделано. Давайте не будем об этом сейчас думать, хорошо? Пусть так. «Все, как вы пожелаете, Ди». Грянула музыка, на сцену вылетели танцоры, кружась, мелькая яркими нарядами. Где-то среди них героиня, юная оборотница, влюбленная в самого короля. И ее копия — несовершеннолетняя кузина, обманом проникшая на бал. Мне знакома эта история. Этьен вдруг наклонился к моему уху и, опаляя дыханием, шепнул. «А ведь вы видели меня в крайне неловком положении, Ди. Это нечестно, вы не находите?» «Что? Что он такое говорит? Почему нечестно?» — пискнула я. А я вас не видел. О, Создатель! Мне показалось, что меня с головой окунули в кипяток. Кровь прихлынула к щекам, мгновенно стало жарко, дыхание перехватило, а этот змей продолжал нашептывать, завладев моими похолодевшими пальцами. Ты так внимательно рассматривала, что я подумал. Эта девушка уж точно не боится любви. А потом я тебя поцеловал и все понял. И что ты понял? Ты целоваться не умеешь, невинное дитя. А, это и есть обещанный урок? Хвала небесам, я уж успела перепугаться до икоты. А урок — это другое. Урок совсем не страшно. Я не дитя, — капризно возразила я, вырывая из его ладони свою руку. Докажи. Как? Поцелуй меня. Сейчас. Не бойся, нас никто не увидит. Темно. Я стиснула руки в волнении. Если бы мне предложил это кто-то другой, я бы встала и ушла, навсегда разорвав отношения. Но Этьен, к нему я уже относилась по-особенному. Его я бы хотела поцеловать. И это ведь все понарошку, верно? Я мог бы сказать, что это ради того, чтобы ты научилась, — мурлыкал этот обольститель. Но не хочу тебе лгать. Ты мне очень нравишься, Ди, очень. Ты такая умница, такая... Прекрати немедленно, — прошипела я. Терпеть не могу, когда мне врут. Это не ложь, детка, это комплименты. Ты не умеешь их принимать, верно? Тогда слушай, кивай и улыбайся. И соглашайся, конечно. Это будет твой урок, Ди. Ты очень красивая. Да что ты говоришь? У тебя изумительные глаза, как морская волна, пронизанная солнечными лучами. Вы так внимательны и романтичны, милорд. Эта игра начинала мне нравиться. Твои губы, как лепестки роз, а щеки, как самый нежный шелк. Да вы поэт, господин мой. Только рядом с тобой, красавица. Повернись ко мне. Вот так. Повернув пальцами мое лицо, он уверенно склонился ко мне. Ладонь на затылке не оставила мне малейшего шанса увернуться. Впрочем, я и не планировала. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Меня всю затрясло от волнения. Демоны, а он прав. Если я так боюсь простого поцелуя, как я собираюсь вообще общаться с мужчинами? Надо учиться, надо привыкать. И я решительно подалась вперед, сама прикоснувшись губами к его губам. Было сладко и очень увлекательно. Поцелуи были нежные, тягучие, а потом жадные и яростные. Его губы скользнули на щеку, прихватили ушко, играя жемчужной серьгой, защекотали шею. Я дрожала, цепляясь за его плечи, не то отталкивая, не то привлекая к себе. Я и сама никак не понимала, что делаю. Зато Этьен, кажется, очень даже понимал. Его ладони уверенно гладили мою спину. Так гладит лошадь перед скачкой. Твердо, властно и нежно одновременно. Я была словно пьяна. Голова кружилась, с губ срывались робкие всхлипы. Ужасно, прекрасно. Это любовь? Что спектакль окончен, я поняла только по аплодисментам. Из того, что происходит на сцене, я не видела ничего. Роймуш оторвался от меня с глубоким шумным вздохом, как бы невзначай проведя костяшками пальцев по ключицам. А мы ведь не делали ничего предрассудительного, только целовались. Так почему же у меня подкашиваются колени и дрожат руки? И что теперь сказать? О чем разговаривать? Поблагодарить за урок? Влепить пощечину? Потребовать еще одного свидания? Я решила малодушно сделать вид, что ничего не было. Пробормотала что-то про прекрасную игру актеров, оперлась на его локоть и вышла из ложи, щурясь от яркого света газовой люстры. Этьен тоже был молчалив. Он явно не горел желанием обсуждать случившееся. Мы чинно пошли к выходу. Еще четверть часа, и я буду дома. Какое облегчение! Это было самое странное свидание в моей жизни. Я больше никуда с ним не пойду. Или пойду? Леди Ларье, не ожидала вас встретить. — раздался елейный голосок откуда-то сбоку. «Ах, какая вы красавица! Да и кавалеру вас подстать! Как вам спектакль?» «Ага. Леди Дамьен, как хорошо, что вы мне попались. Мне срочно нужно спустить яд». Леди Дамьен, кстати, ее сынок, был в матушкином списке. Первая сплетница столицы. Заморочить ей голову — дело чести. «Ах, леди!» — захлопала ресницами я, складывая губы в тщательно отрепетированную улыбку. «Я обожаю театр. Это музыка, этот накал страстей. Но вам не кажется, что роль леди Виктории госпожой Гадзье сыграна слабовато? Нет в ней наивности и чистоты юности. Да, это и понятно. Все же героини пьесы 18 госпожи Гадзье к 40. Но вот король, король великолепен. И эта сцена, где он разговаривает с разгневанным отцом, мне кажется, это был самый яркий момент спектакля. И тот танец с кнутом, он просто прекрасен. А вот конец слишком сладкий. Куда правильнее было бы оставить их страдать. Все-таки герои такие разные, совсем и не пара. Вывалив все это на бедную леди Дамьен, я захлопала ресницами и поощряюще улыбнулась. «Выкуси, старая корга!» Я ходила на этот спектакль с родителями неделю назад. «А второстепенные персонажи?» Пошла с козырей леди Дамьен. «Жена хана слишком невнятная, правда?» «Вовсе нет. Я откровенно наслаждалась этой игрой. Она такая, какая и должна быть, чтобы оттенять главную героиню. Тихая, нежная. Да у нее даже платье самое простое. Но, между нами говоря, я поражена ее игрой. Изобразить скромность и наивность куда сложнее, чем дерзость». Поболтав еще пару минут, леди Дамьен сдалась, признав, что я отменный театрал. Эта маленькая победа привела меня в самое прекрасное расположение духа. Этьен молчал. Зато меня от волнения и смущения просто понесло. По дороге во дворец я болтала без умолку о театре, об актерах, о погоде, о принцессе и трудностях работы фрейлиной. Он поддакивал и многозначительно хмыкал. Только возле дворца изволил заговорить полноценными фразами. «Ди, ты меня удивила снова, а я не привык удивляться людям. Кажется, я влюблен». «Глупости!» — выпалила я в панике. «Ничего подобного! Я не хотела!» Он грустно рассмеялся. «Какой же ты еще ребенок! Прости, я не должен был». «Ну что ты, меня очень вдохновил этот наш урок!» «Урок?» — он нахмурил брови и поджал губы. «Ты слишком невинна для таких уроков. Я, кажется, натворил глупостей». «И вовсе нет, мне все, я...» «Да демоны тебя раздери, Этьен! Что мне нужно отвечать? Что мне понравилось, или что все это мелочи, или...» «Стоп, стоп, не чести! Выключай голову! Ты должна была дать мне пощечину еще в театре. Сейчас поздно, даже не думай. Сейчас наглый ухажер должен уверить, что ты к нему неравнодушна, и заманить тебя в свои покои». «Да? А потом?» «Хочешь узнать, что было бы дальше?» «Очень!» — с жаром заверила его я. Конечно, я прекрасно понимала, что это уже не урок и не игра, но Этьена я не боялась. Он совершенно точно меня не обидит, тем более, если и в самом деле в меня влюблен. Да, я это услышала и запомнила, а не ответила на его признание, чтобы не портить этот вечер отказами. «Тогда идем». Он решительно берет меня за руку и тянет за собой, коридорами прислуги, так хорошо ему знакомыми. Я следую за ним, как овечка на убой, безропотно и покорно, как тупая, но очень любопытная овца. Да. К счастью, никто нам не встретился по пути. А еще в его комнате была не только кровать. А я в прошлый раз ничего, кроме кровати, и не заметила. Было еще кресло возле окна. Родная сестра или брат, кресло, оно мужчина или женщина, кстати, того лилового кошмара с львиными лапами, что в приемной у короля. Ну да, обычно кресло продавали парами или шестерками или даже дюжинами, а это значит, что безобразная стая этой мебели может попасться в каких угодно покоях. Да о чем я думаю вообще? Этьен толкает меня в кресло и опускается на пол у моих ног и смотрит снизу вверх. Ах, как он смотрит! Восхищенно, жадно, пристально. От одного только взгляда у меня, окрепшие было колени, снова слабеют, и в горле сбивается комок. Он медленно поднимает подол платья, а я ему позволяю, потому что ужасно хочу узнать, что будет дальше. Вот просто спать не смогу спокойно, если не узнаю. Рий скользит ладонями от колена и выше, осторожно приподнимая мою ногу и ставя себе на плечо. Я только вздыхаю тихо. Пальцы горячие обжигают тонкую полоску кожи между сбившимся чулком и кружевом панталон. Святые небеса, что он творит? Одна лента чулка распустилась уже. Я не успела ее поправить, а теперь поздно. Этьен уже развязал вторую и вдруг прижался губами к коже на внутренней стороне бедра. Я ахнула, вцепившись пальцами в золоченые львиные лапы подлокотники. Чулок ползет, подчиняясь ему, вниз. А Этьен выцеловывает медленно обнажающуюся кожу, бедро, колено, лодыжку. Когда развязывает ленты туфельки и полностью снимает чулок, острые зубы царапают косточку на щиколотке. Я вся дрожу от страха и возбуждения. «Ты боишься щекотки», — мурлычет Этьен, когда я ежусь от ласки ступни. «Я... да...» «Такая чувствительная». Он опускает мою ногу и закидывает на плечо вторую. Там уже чулок в порядке, но это ненадолго. Снова развязанные ленты и горячие поцелуи. Мне тяжело дышать, волнение сжимает грудь. Сердце колотится так громко, что в ушах только гул крови. Я не слышу ни шелеста ткани, ни треска свечей. Нет, нет, нет, я не готова. И как только вторая туфелька падает на пол, а секретарь опрометчиво выпускает мою ножку, я вскакиваю, подхватываю с пола чулки и туфли и убегаю из комнаты. Он не делает ни малейшей попытки меня остановить, просто стоит на коленях и смотрит. К счастью, в отличие от прочих фрейлин, что делят комнату на двоих, в моих покоях никто не сможет увидеть моего растрепанного и совершенно непристойного вида. Я падаю на кровать и зарываюсь лицом в подушку. Какой кошмар! Я, кажется, чуть было не отдалась секретарю Ливойского принца. И теперь очень жалею об этом чуть не. Потрясающий мужчина! И будь у меня хоть какой-то опыт, но опыта не было, и я банально испугалась и своих ощущений, и его намерений. Обидно, все фрейлины уже, судя по моим сведениям, давно не девственницы. А я, нет, не как проклятая, а как дура влюбилась по уши, в чужестранца, в секретаря, в совершенно неподходящего мне по статусу мужчину. Мама меня убьет, и будет права.